Дебагинг сознания. Как начать честный диалог с самим собой? Эй, герой, мы с тобой нашли целую сокровищницу навыков, которые ты уже имеешь в своем инвентаре. Благодаря всем этим бессонным ночам перед монитором в твоем инвентаре уже накопилось столько лутбоксов с навыками, что их можно обменять на пару легендарных артефактов. Но прежде чем ты решительно взмахнешь мечом, игровой мышью или контроллером и бросишься покорять реальный мир, остановись и подумай. Перед тем, как броситься в бой, полезно знать, как экипироваться и какие бафы активировать. Поэтому давай как следует подготовимся к следующему этапу нашего приключения. Готов? Да, в твоем арсенале уже есть все или почти все необходимое для того, чтобы стать настоящим героем своей жизни. Подобно протагонистам Assassin's Creed, постепенно распутывающим в анимусе генетический код с воспоминаниями предков, мы уже открыли первые секретные архивы твоих невероятных геймерских навыков. Но не забывай, что в отличие от виртуального мира, в реальности нет кнопки «Сохранить игру», и каждое твое действие может иметь долгосрочные последствия. Ты стоишь в самом начале своего путешествия в мир реальных достижений, так что прежде чем ты начнешь раскидывать мобов в реальной жизни, давай вместе разберемся, как твои замечательные навыки можно адаптировать и улучшить, чтобы не просто играть в жизнь, а выигрывать на радость себе и на зависть конкурентам. В этом путешествии ты будешь не одинок. Вместе мы превратим твой игровой опыт в невероятный сет умений, который сделает жизнь ярче, интереснее и, конечно же, веселее. Так что держи руку на пульсе, сохраняй чувство юмора и вперед к новым приключениям. Попробуй закрыть глаза и вспомни те времена, когда ты был еще нубом в своем любимом игровом мире. Помнишь, как каждый босс казался тебе финальным, а каждая миссия казалась по сложности чем-то из разряда Dark Souls? Но ведь ты не сдался, правда? Ты не нажал Alt плюс F4 и не удалил игру, а продолжал бороться. Так что же это было? Вспомни те времена, когда ты был маленьким геймерским птенчиком, пытающимся освоить миры Jacks and Daxter, Crash Bandicoot или The Sims с Покемон. А может, это был Соник с его безумной скоростью или Марио с его вечными путешествиями по королевству грибов? Возможно, ты стартовал сразу с чего-то более серьезного, например, Call of Duty или World of Warcraft. В любом случае, ты был маленьким цыпленком, еще не знавшим, как правильно использовать бафы и дебафы, но уже мечтавшим стать про. Ты мог бросить игру, которая не увлекала тебя. Но если игра нравилась, ты продолжал учиться на ошибках, делал выводы и двигался дальше. С каждым новым уровнем ты становился лучше, пока не превратился в настоящего геймера, перед которым все мобы и боссы трепетали от страха. Сейчас ты уже не можешь без смеха вспомнить свои неуклюжие первые попытки и по праву гордишься тем, как далеко ты зашел. Ты превратился из нуба в профи, из новичка в ветерана гейминга. Теперь ты можешь много рассказать о своей геймерской жизни, наполненной невероятными приключениями и забавными моментами. Ты стал настоящим игроком, способным рассказать невероятные истории о своих геймерских подвигах. Пора перенести эти навыки в реальную жизнь, где тебя ждут новые приключения и победы. Понимаю, что тебе не терпится начать движение вперед, но придется потратить немного времени на честный анализ себя и своих желаний. Это как предварительная компиляция шейдеров перед большой игрой, без которой сейчас часто не обойтись. Только после этого ты сможешь двигаться дальше, с новым багажом знаний и уверенностью в себе. Как часто, не понимая себя, мы попадаем в самостоятельно созданную ловушку в этой бесконечной игре под названием «Жизнь». Не бойся, ведь у нас есть что-то гораздо лучшее. Это самопознание. Основная проблема большинства игроков в этой многопользовательской онлайн-игре заключается в том, что они не могут быть честными с самими собой. Предполагаю, что сотни миллионов, да что там, миллиарды игроков попадаются в эту ловушку. Приблизительно, как пытаться выбить трофей, играя с закрытыми глазами. Не обладая навыками честного самоанализа, ты не сможешь правильно определить свои желания и цели, и в итоге будешь ставить себе задачи, не соответствующие твоему уровню сложности. А дальше, уже наломав дров с определением целей и желаний, ты лишь продолжаешь копить ошибки и проблемы, к как игрок, который не может пройти один и тот же уровень, но продолжает биться головой о стену вместо того, чтобы пересмотреть свою стратегию. Врать окружающим — это как использовать читы в игре. Кажется, что ты выигрываешь, но на самом деле ты только отдаляешься от настоящей победы. Ты не получаешь полного удовлетворения от своих достижений. Это путь, чреватый массой проблем в будущем. Но врать самому себе — самая неудачная тактика и стиль прохождения этой замечательной игры. Это как пытаться обмануть систему. В итоге ты можешь словить временный, а потом и пожизненный бан. Давай поговорим о страшном боссе, который всегда таится в тени, готовый нанести удар в самый неожиданный момент. Ложь самому себе — коварный противник, который умеет маскироваться под твои настоящие желания и цели. Это тот самый босс, который не дает тебе достичь уровня, которого ты заслуживаешь. Это враг, который нашептывает тебе свои ложные хотелки. К сожалению, обычно людей не учат справляться с ними ни дома, ни в школе, как будто это какой-то скрытый контент, доступный только для VIP-игроков. Но знаешь что? Сегодня мы взломаем систему. Если ты не из тех счастливчиков, которые получили этот навык в подарок от родителей или учителей, не беда. Я здесь, чтобы помочь тебе стать настоящим мастером этой дисциплины. На первый взгляд, это может показаться простым квестом из разряда «найди 10 монеток», но на деле это целое приключение, полное загадок и испытаний. Не волнуйся. В нашем арсенале есть несколько лайфхаков, которые помогут тебе освоить это искусство без лишних сложностей. Первое, что предлагают многие гуру и психологи, это начать диалог с самим собой, как со внутренним NPC, который всегда с тобой и готов поделиться мудростью и опытом. Это может быть простой разговор перед сном, как программа «Минимум», или запись своих мыслей в специальный игровой журнал, проще говоря, дневник. Не люблю слово «дневник», сразу напоминает школу, от которой у меня остались не самые теплые воспоминания. Важно выбрать удобный для тебя вариант, чтобы не было ощущения, что ты ведешь монолог с обычным деревом или столбом из последней RPG, в которую ты играл. Сейчас на рынке полно цифровых продуктов, которые позволяют создать свой дневник или даже несколько, синхронизировать их между своими устройствами и надежно защитить от вражеских рейдов или любопытных. Это твой личный собеседник и хранитель тайн, как мудрый старец из RPG, который всегда знает, что сказать. Ведение дневника позволит тебе возвращаться на пройденные ранее уровни и отслеживать свои изменения, узнавать себя заново, а иногда смеяться над собой и своими ранними нубскими убеждениями и взглядами. Это как пересматривать записи своих старых прохождений, когда ты еще был зеленым новичком, но уже считал себя легендарным героем. Советую практиковать регулярное введение дневника, но не брать на себя никаких хардкорных обязательств. Определи сам для себя частоту его заполнения. Несколько раз в день, раз в день, раз в неделю. Желательно не реже, чем случаются босс-битвы в твоей любимой игре. Хотя я знаю людей, которые пишут что-то в дневнике всего раз в месяц. И для них такой минимальный уровень сложности тоже дает хорошие результаты. Выбери удобные для себя форму и формат. Это может быть вариант текстовых записей. Для меня лично ручка и карандаш остались в далеком прошлом, мне гораздо удобнее печатать или наговаривать голосом. Или записывай видео с самим собой, и это может оказаться отличным и продвинутым решением. Это будут своеобразные встречи с собой из прошлого. Возможность не только оценивать саму информацию, но и видеть, каким ты был, видеть свое настроение и состояние. Помни, что любое видео и аудио сегодня легко превращается в текстовые расшифровки. Для этого есть много отличных приложений и сервисов. Неважно, какой способ ты выберешь, важно стараться делать записи регулярно, найти для этого удобный чекпоинт, чтобы тебе никто не мешал. Так ты сможешь начать откровенный внутренний диалог. Главное не бояться задавать себе сложные вопросы и искать на них честные ответы. Я много раз пытался вести дневник, как будто каждый раз запускал новую игру, но всегда застревал на первых уровнях. Это было еще в юные годы, когда мой геймерский скилл еще был не слишком отточен, и меня не хватало надолго. Позже, будучи уже подростком, я возвращался к ведению дневника. Некоторые записи действуют как порталы в прошлое, словно перенося меня в юные годы, со всей их бурей переживаний, идеалов, чувств, радости и печалей. После был длительный перерыв, как будто я отложил эту игру на полку и забыл о ней на время. Я вернулся к ведению своего игрового журнала на постоянной основе значительно позже. уже с новым опытом и уровнем подготовки. Но долгое время я вел записи нерегулярно, как будто выбрал уровень сложности, не соответствующий моей подготовке. Как только я взял на себя посильные обязательства, определил время и периодичность записей и минимальные требования к ним, все наладилось, как будто я нашел идеальный билд для своего персонажа. Сейчас я делаю такие записи регулярно, ну, почти регулярно, кого я обманываю, прямо как дотер, который обещает себе, что это последняя катка перед сном. Многие люди, с которыми мне довелось общаться на тему ведения игрового журнала, отмечали его пользу для себя, особенно в вопросах самопознания, как будто это был их личный тренер по игре в жизнь. О чем разговаривать с собой? Давай загрузимся на этот уровень с полным инвентарем идей и методик. Первое, что можно сделать, провести бета-тестирование своих убеждений. Представь, что ты гейм-дизайнер своей жизненной игры. Каждый из нас имеет свой набор убеждений, которые формировались годами, как хорошо отлаженный код. Но тут, как и в любой сложной игре, могут найтись баги, иногда критические. Некоторые убеждения могут оказаться устаревшими. Так почему бы не провести тестирование своих убеждений, чтобы попытаться найти те, которые мешают тебе двигаться вперед, и пропатчить их? Еще можно начать вести прямо в своем игровом журнале или отдельно дневник благодарности. Этакий список фичей, которые ты ценишь в своей гейм-жизни. Каждый день или раз в неделю записывай в него по 3 вещи, за которые ты благодарен. Это может быть что угодно, от эпического до смешных мелочей. Со временем ты начнешь замечать общие темы и паттерны, которые помогут тебе лучше понять твоего главного персонажа, себя самого. Ты можешь попробовать саморефлексию. Это как анализ стратегии перед следующей партией. Чем лучше ты понимаешь собственные ходы, тем лучше ты играешь. Это процесс анализа своих мыслей, чувств и поведения, как анализ геймплея для улучшения своих навыков. Попробуй задать себе несколько вопросов, таких как «Чего я действительно хочу?», «Что мне нравится делать?», «Какие у меня сильные стороны?», как будто ты анализируешь свои статы перед большой битвой в игре. А затем переходи к более сложным вопросам, которые мы обычно боимся себе задавать. Что мне мешает? Мои слабые стороны. Чего я боюсь? В чем я был неправ? Почему могли возникнуть ошибки? Какие уроки я получил? Какие выводы сделал? Как будто ты ищешь слабые места в своей стратегии, чтобы улучшить ее перед следующим раундом. Не уклоняйся от квестов самопознания. Ты же не избегаешь сложных заданий в играх, верно? Так почему бы не выполнить такое задание в реальной жизни? Вопросы, которых ты стараешься избегать, как скрытые ачивки в твоей жизни. Только открыв их, ты сможешь действительно прокачаться. Если почувствуешь, что заблудился в джунглях вопросов, не стесняйся обратиться к NPC в виде профессиональных специалистов. Они наверняка помогут найти правильный путь. И не забывай, что интернет — это как собрание внутриигровых книг серии «The Elder Scrolls», только гораздо больше. Там ты всегда можешь найти лор по любым вопросам самопознания, но нужно быть осторожным. А теперь, геймеры, переключаемся в Zen-мод. Медитация — как безопасная зона в твоей любимой игре. Локация, где не агрятся мобы и где ты можешь спокойно перезарядиться. Это не просто АФК-зона. Это место, где ты можешь ресетнуть свои статы и избавиться от неприятных багов в виде стресса. Представь это как туториал по твоему внутреннему миру, только чем больше ты гриндишь здесь, тем больше XP получаешь в реальной жизни. Если ты хочешь победить босса в реальной жизни, начни с тренировочной арены медитации. Ты же не ходишь в рейд без подготовки, правда? Чем больше ты тренируешься, тем лучше становишься. Я много раз пытался освоить эту полезную способность, но каждый раз сталкивался с кучей наставников в виде разных гуру, предлагающих свои сложные практики и решения. Кто из нас не сталкивался с элитными мобами в виде мудрых наставников, которые предлагают эндгейм-техники, доступные только проигрокам? Обычно такие попытки на начальных уровнях заканчиваются провалом. В итоге лично для меня сработал очень простой способ, предложенный мне одним из нормальных учителей, который был как хороший наставник в игре. Оказалось, что в плане сложности медитация — это вовсе не Souls-like. Это скорее казуалка, которую можно освоить, просто зная базовые механики, а уже потом прокачивать скиллы и переходить на новые уровни. Основной ключ к успеху в медитации — это спокойное глубокое дыхание. Дыши глубоко, следи за своими вдохами и выдохами, не задерживай воздух, старайся почувствовать проходящую через тебя энергию. Представь, что это подготовка перед большой битвой. Дыши глубоко, как будто бафаешь себя перед боссом. Второй скилл — управление мыслями. Мысли, как назойливые мобы в твоей голове, постоянно атакующие тебя бесконечными волнами. Играй со своими мыслями. Представь, что у тебя в руках волшебный контроллер, вроде контроллера от Nintendo Wii, которым ты отбиваешь в сторону любую появившуюся мысль. Словно ты ставишь между собой и атакующей тебя мыслью защитный барьер, отпружинивая от которого мысли улетают в обратном направлении, не тревожа тебя. Ты можешь создать собственную визуализацию этой игры с мыслями. Один мой друг, например, представляет, что он отбивает их ракеткой, как теннисные мячи, другой, что перехватывает и бросает назойливые мысли обратно, как мяч, в американском футболе. Это как выбор своего стиля боя в игре. Найди то, что подходит именно тебе. Помни, как и в любой игре, с первого раза может не получиться, но со временем ты начнешь попадать в паузы между мыслями, моменты, когда время как будто останавливается, и ты становишься частью чего-то большего, как будто достигаешь нового волшебного места в игре, где все тихо и спокойно. Ты почувствуешь невероятную энергию в себе и во Вселенной, соединишься с ней. Для меня этот простой способ отлично сработал, а про новый современный отличный способ прокачать медитацию до новых уровней я расскажу в одной из следующих глав. Самое важное, что во время медитации тоже можно заниматься самопознанием, и вот как это сделать. Простая техника медитации для самопознания – игра с мыслями. Найди удобное место, сидя или лежа. Представь, что это твоя база в игре, где ты можешь отдохнуть и подзарядиться. Закрой глаза и сделай несколько глубоких вдохов и выдохов. Это подготовка к битве, когда ты проверяешь свои здоровье и ману в игре. Сосредоточь внимание на дыхании. Представь, что это твой игровой индикатор, который нужно держать в зеленой зоне. Как только появятся мысли, представь их в качестве агрессивных мобов. Но вместо того, чтобы с ними сражаться, представь, что у тебя есть защитный барьер, что каждая мысль, сталкиваясь с ним, отскакивает и улетает прочь. Вопросы и ответы. После того, как ты почувствуешь, что твой ум стал более спокойным, начни задавать себе вопросы. Это могут быть вопросы о твоих целях, страхах, желаниях или даже о том, какой следующий шаг сделать в жизни. Представь, что это квесты в игре, которые нужно выполнить. Слушай себя. После того, как задал вопрос, просто слушай, не пытайся сразу найти ответы. Они придут сами, как подсказки в игре. Завершение. По окончании медитации медленно открой глаза и постепенно возвращайся в реальный мир. Сохрани полученные подсказки и ответы как важные артефакты до следующих жизненных испытаний. Таким образом, медитация становится не просто способом расслабиться, но и отличным инструментом для самопознания. Это твоя личная комната переговоров с самим собой, где ты можешь обсудить самые важные квесты и миссии своей жизни. Завершая эту главу, хочу напомнить. Самопознание — это трудная, но важная босс-битва в твоем эпическом рейде. Далеко не все побеждают с первого раза, но каждая попытка делает тебя сильнее. Как и в любой хорошей игре, здесь тоже есть подсказки, секреты и чит-коды в виде книг, видео на YouTube и онлайн-ресурсов. Ты же мастер находить инфу в интернете, так что в этом точно меня превзойдешь. И помни, выбор твоего класса в реальной жизни должен быть даже более осознанным, чем в MMORPG. Не иди на поводу у стереотипов или трендов. Выбирай то, что действительно подходит именно тебе, как хорошо подобранная снаряга. Как говорится в Dark Souls, «Не бойся темноты, друг мой, и да начнется пир». Да, мы можем бороться с этим боссом, и да, мы можем победить. Так что вперед, к новым уровням самопознания и крутым ачивкам в реальной жизни.